Глава 14. Черт, только ее еще не хватало. Оглянувшись, вижу Ванессу, которая как по подиуму вышагивает к нам. Вот как в фильмах. Замедленная съемка, волосы колышутся упругими волнами, на губах улыбка, которая, впрочем, меркнет, когда она видит меня рядом с Дэрианом. Да уж, со стороны очень неоднозначная поза. Кажется, что дракон собирается поцеловать меня. Но я-то знаю, что он скорее хочет меня придушить. Дэриан отталкивается руками от стеллажа и прячет их в карманы, переводя взгляд с меня на Ванессу. «Ректор совсем из ума выжил. Это недотёпа что-то вычудила, а ты должен страдать». Трещит она, смерив меня презрительным взглядом. «Вот пусть бы сама и отрабатывала». «Ванесса, придержи язык». Внезапно дергивает блондинку Дэриан. «Но это криворукая». «Я тебя предупредил». В голосе дракона появляются рычащие нотки. «И тебе очень повезло, что ректор не слышит». Лицо Ванессы искривляется, а потом становится очень жалостливым. Но сама невинность. Второй раз за этот вечер закатываю глаза и спускаюсь к столам с воском. Понятно, что теперь мой напарник, по несчастью, мне ничего не расскажет, потому что там было что-то такое, что бросило бы тень не только на меня, но и на него. Но, будем надеяться, время у нас еще есть. На протяжении всего оставшегося для отработки времени я со злорадством наблюдаю, как Ванесса помогает дракону. Единственное, что меня действительно раздражает, это ее постоянная болтовня. Но, учитывая, что раздражает она не только меня, но и Дэриана, я могу потерпеть. Но Ванесса словно не замечает, что парню не нравится. Она таскается за ним, чуть ли не откровенно вешается. До тех пор, пока не служит причиной того, что Дэриан рассыпает книги и рычит на нее. Ванесса делает чрезвычайно обиженный вид, пытается отравить своим ядовитым взглядом и гордо уходит незадолго до того, как заканчивается наше время отработки. Дэриан раздраженно прощается и выходит из библиотеки раньше. Я же предпочитаю пройтись, не торопясь, и насладиться прогулкой. Двор Академии утопает в таинственном сумраке. На небе медленно проплывают причудливые облака, сквозь которые время от времени пробиваются лунные лучи. На лавочках шушукаются парочки, прячась в ночной тени деревьев. Вдоль основных дорожек стоят фонари, чем-то похожие на наши уличные, но горящие чуть мерцающим, напоминающим свечу светом. Окна верхних этажей общежития светятся мягким золотистым светом. Я пытаюсь понять, где наше окно, чтобы узнать, спит ли Саванна. Но потом достаточно быстро отказываюсь от этой идеи, потому что никак не выходит правильно посчитать окна. В комнате отдыха уже никого, и это до безумия радует. Если что-то еще свалится сегодня мне на голову, это будет перебор. «Привет еще раз!» Сава сидит на кровати, укутавшись в свой уютный плед, и что-то читает. «Ты была с Дэрианом?» Смотрит на меня, а у самой глаза горят азартом. Как будто она ждет, что я ей расскажу сейчас романтичную историю о том, как Дэриан зажал меня где-то и до головокружения целовал. «С ним, ага». Киваю я и плюхаюсь на кровать, съедаемая взглядом Саванны. Отрабатывала в библиотеке. Вон все ногти попереломала и поцарапалась. Показываю ей пальцы с действительно убитым маникюром, потому что иногда приходилось и ногтем подцеплять воск. Но когда мне на глаза попадает залеченная ранка, от воспоминания о прикосновении Дэриана по коже пробегают мурашки. Бред. «Но вы же были наедине?» Продолжает допытываться Сава. «Не поверишь, я делаю театральную паузу. С нами была Ванесса». Смеюсь, глядя на то, как морщится соседка при упоминании этого имени. «Опять она? Она же тогда нашла и отдала Дэриану твой флакон с притягивающим зельем». Сава посильнее натягивает плед. «Все делай, чтобы у тебя отбить его обратно. Ведь до того, как ты достала это зелье, все были почти уверены, что они поженятся сразу после Академии». «Так, то есть Дэриан все же не врал, и Лери действительно приворожила его, чтобы у них были отношения. Какой кошмар. Да и гнев Ванессы тоже, в общем-то, понятен. Но мне кажется, она перебарщивает». «И после того, как Дэриан узнал, он...» Я начинаю предложение, намекая Саванне, что неплохо бы мне напомнить. «Он тут же порвал с тобой, но обещал молчать о зелье, иначе бы ты уже вылетела». И сегодня он ректору ничего не сказал. но пообещал, что скажет, если я не уберу эту грёбаную метку, которая на самом деле может оказаться настоящей. Так, а когда я поняла, что это не работает, то я решила... «Ты что-то говорила про метку, а потом показала мне книгу», — говорит соседка. «Но больше я ничего не знаю». Она нервно теребит уголок одеяла. Что-то знает, но не говорит. «Ладно, давай тогда сегодня спать, а то завтра...» Я даже думать не хочу, что будет завтра, потому что пойду впервые в жизни на занятия в самой настоящей академии магии, а то, что я не знаю ничего из программы, сейчас несущественные мелочи.